Глава 24. Амсберги. Здесь, в стенах столицы, находится резиденция семьи Амсберг. Когда я подъехал ко входу в особняк, меня тут же пропустили вовнутрь. Среди всех принцев, я, пожалуй, единственный, для кого ворота поместья открываются так легко, в любое время дня и ночи. Ведь я и Элна – друзья детства. Не помню уж, сколько раз пыхтящая девочка Элна тащила за волосы заплаканного меня к себе в гости. Но раза после 30-го рыцари у ворот начали приветствовать меня семейным салютом Амсбергов. Боже, как же они меня тогда пугали. Привратник встречал меня фразой «Добро пожаловать домой». В конце концов, в глазах обители поместья я стал младшим братом их принцессы, хотя и был старше Элны. Вот и сейчас старый привратник улыбнулся мне и произнес: «Добро пожаловать домой, принц!» «Если ты мне действительно рад, то зачем снова повторяешь эту фразу? Ты же помнишь, как я плакал, когда ты произносил ее?» «Ну, тогда это выглядело как обычные детские отношения». «Серьезно? Ты правда так думал?» «Нет, принц, я догадываюсь, что вы возненавидели это приветствие тогда, но оно правдиво. Мы относимся к вам так же, как и леди Элния, и считаем вас частью семьи Амсберг». Я хотел сказать что-то вроде «Если ты знаешь, как я ненавижу это приветствие, то перестань мне его говорить». Я хотел бы еще многое сказать, но никогда не скажу этого. Так же, как и никогда не признаюсь, как мне хотелось потом сказать «Привет, вы тоже стали частью моей семьи, и я рад быть дома». Думая об этом, я иду по дорожке к дому. В дверях стоит женщина с тем же цветом волос, как и у Элны. У нее на лице сияют голубые глаза. Она улыбается мне. Сколько я ее помню, столько она выглядела молодой и красивой. Если не знать ее возраста, то можно подумать, что она старшая сестра Элны. «Давно не заходила». «Простите, вторая... тетя Анна». «О, и туман за спиной. У тебя тоже все хорошо, Себас?» «Да, мадам Амсберг». Эта женщина – Анна фон Амсберг, жена главы семьи Амсберг и мать Элны. Моя мама очень похожа на нее. Они обе волшебным образом сохранили свою юность. В детстве я считал их обоих мамами, но потом в итоге, разделив их, начал называть вторую маму оба-сан – тетя-сан или Анна-сан. Анна-сан, улыбаясь, взяла меня за руку и повела внутрь особняка. «К сожалению, Ау-чан, моего мужа сейчас нет дома. Ах да, теперь ты уже повзрослел и стал настоящим принцем. Может быть, мне стоит обращаться к тебе более вежливо и с титулом?» «Тетя Анна, вы о чем? Обращайтесь со мной как всегда. Не нужна мне от вас эта вот вежливость и почтение». «Правда, правда?» «Тогда слушай, что я тебе скажу. Финна и Элна сейчас в ванной. Хочешь, я тебя к ним провожу? Ты сможешь присоединиться к ним, если захочешь». «Ну вот и приехали. Анна-сан и Муцоба-сан думают одинаково. А мне-то что делать?» «Знаете, Анна сама, я не хочу быть убитым, поэтому позвольте, я откажусь». «Почему это? Помню, когда ты был ребенком, то вполне себе принимал ванну с моей Элной-чан». «Да, тетя Анна, а еще вы должны помнить, как Элна пыталась в вашей ванной меня утопить». «Конечно, я помню. Я помню, как вы плакали вместе. Элна плакала от того, что ты тонешь и не сопротивляешься. Потом, когда Элна учила тебя драться, и ты заплакал. Элна тоже плакала, потому что ты не смог научиться. Потом, когда Элна решила научить тебя бою на мечах, она избила тебя бакеном и плакала, потому что ты плакал от синяков, полученных на тренировке». Примечание чтеца. Бокен. Деревянный макет японского меча, используемый в различных японских боевых искусствах. «Давайте не будем это вспоминать, Анна-сан. Многое мне напомнила вторая мама. Ну и нафиг это Элну. Она мой друг-враг, а я и с этим согласен. Хорошо еще, что она мне не переломала все конечности. Знаете, если бы я был чуть слабее, она бы довела меня до самоубийства». Но вторая мама-сан улыбается и говорит: Принц Арнольд, могу ли я попросить тебя подождать вон в той комнате для гостей? Взамен я принесу тебе чай. И Себас, прекрати уже скрываться за спиной Ава, ты тоже. Да, тетя Анна. Да, госпожа Амсберг. Как мне и сказали, я направляюсь к самой дальней комнате. И открывая дверь, приоткрыв ее, я вижу пару человеческих силуэтов внутри. Думаю, что это слуги, направленные, чтобы застелить постель, но ошибаюсь. Отлично, вы так хорошо выглядите в этом белом белье. Эона сама. Может, мы подберем более откровенную? Фина, перестань, мерить на мне белье, как на кукле. Белая кожа обеих красавиц обнажена. Теперь им не надо прятать свои прелести. Возможно, что они нашли свой уголок уюта. Фине теперь не нужно носить стягивающую тело одежду, а Эоне свои ваты. Пока я думаю это, они замечают меня. И тут же краснеют. Две ослепительные девушки, у одной выпирает грудь, у второй идеальные ноги. Я смотрю на это, а потом... Ау! Ау! В меня летит подушка. Последнее, что я помню, идеальные формы. А потом приближающаяся подушка в лицо.